После очередной близости с Ачика, Изуку, чтобы компенсировать свою неспособность удовлетворить ее ртом, довольно основательно поработал своим членом над киской Цую. Девушка настаивала, что в этом нет необходимости, но ей очень понравилось, когда парень закинул ее ноги себе на плечи, подложил толстую подушку под ее попку и занялся с ней страстным сексом, массируя и целуя ее бедра и икры. Поскольку Цую было трудно довести до оргазма, на все эти действия Изуку потратил почти 40 минут. В это время остальные девушки организовали возле холодильника импровизированную кухню и сейчас готовили там обед. Было немного непривычно заниматься сексом, пока люди готовили и болтали рядом, но Изуку это даже начинало нравиться. Его идеальные отношения были такими, когда все вели себя непринужденно, а не относились к каждому моменту чрезмерной серьезностью. Поэтому он не стал бы возражать, если бы Мина и Тору поставили фильм или начали играть в видеоигры на соседнем диване. Это было гораздо лучше, чем если бы все толпились вокруг него, ожидая, когда он закончит. К счастью, после приобретения перка терморегуляция Цую больше не теряла сознание во время секса. Было немного неловко, когда девушка стала предлагать варианты, как сделать так, чтобы она быстрее кончила, но Изуку в итоге воспринял это как конструктивную критику. Физиология Цую отличалась от физиологии большинства девушек, поэтому он все еще учился правильно взаимодействовать с ней. Как только он закончит обучение, Изуку был уверен, что сможет заставить ее стонать так же громко, как мама. Сейчас же ему, как и Кейко, нужно было лишь набраться терпения. «Ты уверена в этом?» – спросил Изуку, обращаясь с девушкой с фиолетовыми волосами, которая активно пыталась попасть членом парня в свою киску. Кейко слегка нахмурила брови и заметила: «Все остальные покатались на тебе, даже Цую. Я не хочу быть единственной, кто не сделает тебе подарок». Кивнув, голос Изуку смягчился, и он посоветовал: «Только не спеши, это может быть довольно опасной позой для девственницы». «Как скажешь», – пробормотала Кейко, разорвав зрительный контакт с Изуку в тот момент, когда кончик его члена вошел в ее киску. Затем, словно назло ему, она без колебаний опустила бедра, полностью поглощая прибор Изуку. Вопреки всеобщим ожиданиям, Кейко не закричала. Вместо этого она медленно сомкнула ноги, опустив голову и плечи, пока челка не закрыла ей глаза, и с едва сдерживаемой болью в голосе пробормотала: «Просто, дай мне время. Прим автора. Уф. На некоторое время это может быть последняя глава такого содержания. В будущем я намерен посвятить целую главу отношениям Изуку и Кейки, но я уже давно хотел перейти к острову и настоящему сюжету. Также, дайте мне знать, что вы думаете об произведении в разделе комментариев. Если это слишком сложно, но вы все равно хотите показать, что вам понравилось, не стесняйтесь бить меня по голове своими камнями силы. Боли и сотрясения делают меня сильнее». Глава 83.1, картина, 20 июля 2149. После завершения церемонии окончания учебного года и официального начала летних каникул, Изуку вместе с Всемогущим поднялся на борт частного самолета. Парень решил скоротать время за просмотром фильма, пока он не доберется до места проведения выставки. Хотя в названии этого места было слово «остров», на самом деле это была постоянно перемещающаяся плавучая крепость. Такие меры предосторожности были приняты, чтобы затруднить вторжение злодеев и иностранных государств, желающих заполучить изучаемые здесь передовые технологии. Доступ на территорию города-крепости строго контролировался, что даже попытка приблизиться к нему без приглашения могла быть расценена как нарушение нескольких международных договоров. Прибыв на остров, Изуку и Тошинари должны были пройти многочисленные контрольно-пропускные пункты. Даже такой известный человек, как Всемогущий, который лично дружил с одним из самых влиятельных деятелей острова, должен был пройти сканирование тела, запись биометрических данных и даже забор крови. Только после всех этих процедур представители Академии Юэй получили пропуск для посещения города. К счастью, статус Тошинари не был лишен преимуществ, позволяя ему и Изуку проходить через различные контрольные пункты гораздо быстрее, чем обычным посетителям. Им даже выдали идентификационные карты 5-го уровня, позволяющие в сопровождении посещать самые секретные зоны города. К сожалению, хотя Изуку и смог пройти через службу безопасности намного быстрее, чем обычно, одна из ученых сразу же узнала Всемогущего. Из-за ее бурной реакции вокруг мужчины собралась огромная толпа, из-за которой ему пришлось задержаться не менее чем на час. Привычно начав стирать помаду со своего лица, Тошинари рассмеялся. «Прости за это, мальчик мой, я не ожидал такого восторженного приема от персонала острова. Когда я приезжал сюда несколько лет назад, все было немного более официально», — с ироничной улыбкой Изуку отметил. «Ну, вы один из самых известных героев в мире. Однако я должен спросить, не срабатывает ли у вас критическое мышление? Моя интуиция стала сигналить мне с тех пор, как мы начали подлетать к крепости». Хотя Тошинари продолжал улыбаться, его выражение лица и тон стали серьезными, когда он скрестил руки и спросил: «Разве ты не говорил ранее, что твоя интуиция срабатывает в предчувствии как хороших, так и плохих событий? Ты уверен, что не нервничаешь из-за нашей предстоящей встречи с Дэвидом и его дочерью Мелиссой?» Почувствовав себя более непринужденно, Изуку расслабился и ответил: «Возможно, вы правы, только не переборщите с попытками свести нас с Мелиссой. Ладно, я все-таки уже помолвлен». Хотя мужчина издал еще один смешок, по его левой щеке прокатилась бисеринка пота. Именно Мелисса пригласила его на выставку, поэтому он переписывался с ней последние полтора месяца. За это время Всемогущий довольно много говорил об Изуку, возможно, даже слишком много. Клац, клац, клац. Услышав почти карикатурный звук сжимаемой и разжимаемой пружины, Изуку и Тошинари перевели взгляды на лестницу, ведущую на второй этаж. Они увидели красивую девушку в очках. У нее были длинные светлые волосы, а ее огромные груди подпрыгивали вверх и вниз, когда она, прыгая на повостике, приближалась к ним. «Дядя, а вот и ты! Я так рада тебя видеть!» — воскликнула улыбчивая девушка, преодолевая почти 20 метров за один прыжок. Всемогущий без проблем поймал свою знакомую и несколько раз крутанулся вокруг себя, принимая объятия девушки. Хотя он не мог не обратить внимания на тело Мелиссы, главное, что привлекло внимание Изуку, это ее повостик. Как только она подпрыгнула в воздух, малиновый предмет превратился в частицы света, и в мгновение ока превратился в миниатюрный браслет на ее руке. Как, черт возьми, это вообще работает? Не в силах сдержать заинтригованное выражение лица, задался вопросом Изуку. Говорили, что технологии острова были по крайней мере на 50, а возможно, и на 100 лет более развиты, чем в остальном мире, но парень никак не мог взять в толк, как можно превратить то, что казалось объемным предметом, в столь легкий браслет. Имя: Мелисса Шилд. Титул: требуется приглашение в группу. Причуды: нет. Уровень связи: 88. Текущий уровень: 13. Эффективный уровень: 53. Атрибуты: сила — 13, ловкость — 10, выносливость — 41, интеллект — 238, сноровка — 38, удача — 199, свободные атрибуты — 65, перки. Требуется приглашение в группу. Увидев статус Мелиссы, Изуку не мог не задуматься. Господи Иисусе, какой уровень интеллекта и связи, что же Брошинари рассказал ей обо мне? Когда Тошинари отпустил ее, Мелисса, наконец, заметила присутствие Изуку. В ее чистых голубых глазах появился намек на заинтересованность. «Вы, должно быть, Изуку Мидория. Хотя, учитывая, что вы сейчас находитесь в геройском костюме, я полагаю, что должна называть вас Парагоном. Дядя много рассказывал о вас». Изуку улыбнулся и, бросив на Тошинари осуждающий взгляд, ответил: «Надеюсь, не все». Пока мужчина прикрывал рот рукой, чтобы подавить кашель, Мелисса выдохнула мягкую усмешку и дружелюбно протянула руку. «В основном хорошие вещи, в этом я могу вас заверить. В любом случае, мне очень приятно познакомиться с вами, Мидория-кун. Я Мелисса Шилд». Ответив на рукопожатие Мелиссы, Изуку сказал: «Взаимно. Я слежу за исследованиями вашего отца со средней школы, поэтому для меня большая честь познакомиться с его дочерью. Как я слышал, вы еще более талантлива, чем он». Приняв немного неловкую улыбку, Мелисса ответила: «Ну, мне повезло, что моим отцом был Дэвид Шилд. Я много работала, чтобы достичь своего нынешнего статуса лучшей студентки в Академии острова. Мне еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем я смогу стать кем-то большим, чем просто дочерью своего известного отца». «Ерунда», — возразил Тошинари. «Ты уже стала прекрасной молодой леди, Мелисса. Я уверен, нет, я знаю, что твой отец гордится тобой. Неважно, что думают другие. Пока ты продолжаешь двигаться вперед и следовать своим мечтам, Ты уже идешь к неминуемому успеху. Спасибо, дядя Тоши, лучезарно улыбаясь и зачесывая несколько прядей волос за ухо, ответила Мелисса. Затем, поскольку девушка была своего рода гидом, она стала рассказывать Изуку о различных особенностях этого места. Глава 83.2. Картина. Поскольку ни дочь, ни Тошинари не сообщили ему о предстоящем визите, Дэвид Шилд, мужчина средних лет, обычного телосложения с заметными морщинами на лбу, кучерявыми каштановыми волосами и козлиной бородкой, пробормотал: «Тоши, имя, Дэвид Шилд, титул, требуется приглашение в группу, причуды, гибкие пальцы, уровень связи, 49, текущий уровень, 20, эффективный уровень, 62, атрибуты, сила, 17, ловкость, 14, выносливость, 58, интеллект, 313, сноровка, 82, удача, 143, свободные атрибуты, 100, перки, требуется приглашение в группу». Широко раскинув руки, всемогущий принял одну из своих самых знаковых поз и воскликнул: «Да, это я, дрожащий от волнения из-за нашего сердечного воссоединения. Не может быть!» – пробормотал Дэвид. Очки чуть не слетели с его лица, а толстый, лысеющий мужчина позади него начал нервно потеть. «Да, конечно!» – воскликнул Тошинари, бросаясь вперед, чтобы подхватить и закружить Дэвида так же, как недавно он приветствовал Мелиссу. «Я проделал весь этот путь, чтобы увидеть тебя, старый друг. Расскажи мне, как ты жил последние несколько лет?» Когда Тошинари поставил его на землю, Дэвид продолжал недоверчиво смотреть на старого друга, прежде чем ошеломленным тоном ответить: «Пожалуй, все хорошо, неужели?» Уперев руки в бедра, спросил Тошинари: «Прошло всего 10 лет, а ты выглядишь, будто постарел в два раза больше. Неужели все это время ты плохо питался и не занимался спортом?» Немного придя в себя, Дэвид криво улыбнулся, протянул руку, чтобы Тошинари помог ему подняться, и ответил: «Ты знаешь, как это бывает, Тоши. Я так увлекаюсь своими исследованиями, что забываю обо всем остальном. Если бы у меня не было Мелиссы и Сэма, которые присматривают за мной, я бы часто попадал в больницу из-за истощения или переутомления». Вытирая пот со лба, вышеупомянутый Сэм нервно добавил: «Вы преувеличиваете, профессор. Кроме того, приятно наконец-то познакомиться с вами, всемогущий. Мой коллега постоянно рассказывал о том, какой вы были непревзойденным героем на своем пике». Подняв указательный палец правой руки вверх и покачав им перед своим собеседником, Тошинари поправил: «Думаю, вы поймете, что сейчас я не менее способен, чем в лучшие годы. На самом деле, я абсолютно уверен в этом». Когда всемогущий посмотрел прямо на него, Дэвид понял, что в его старом друге что-то изменилось. Его прежняя, несколько измученная улыбка стала гораздо более искренней, почти соперничая с энергичностью его дочери. Предугадав вероятную причину этой перемены, мужчина воскликнул: «Может ли это быть?» Хотя Тошинари не дослушал вопрос старого друга, он кивнул в знак подтверждения, но решил не сильно распространяться здесь о своей нынешней форме. «Мы можем поговорить наедине?» Не раздумывая, Дэвид ответил: «Да, да, конечно». После чего повернулся к своему помощнику и добавил: «Сэм, почему бы тебе не передохнуть? Увидимся сегодня днем на выставке». Непрерывно вытирая пот с лица и лба, толстяк ответил: «Конечно, профессор». После чего вежливо поклонился и ушел по своим делам. Дэвид повернулся к Мелиссе и пока еще не представленному Изуку, собираясь попросить их покинуть комнату, но Тошинари поднял руку и сказал: «Дети могут остаться. Наша беседа пойдет именно о них». Хотя слова Тошинари немного смутили его, Дэвид безоговорочно поверил старому другу и, вновь улыбнувшись, ответил: «Хорошо, давайте отправимся в мою личную лабораторию. Если тебя не затруднит, я бы хотел просканировать твое тело, прежде чем мы поговорим». Кивнув в знак подтверждения, Тошинари ответил: «Это одна из причин, из-за которой я пришел сюда». Затем, обернувшись к Изуку, он жестом попросил парня выйти вперед и добавил: «Прежде позволь представить тебе моего преемника, Изуку Мидорию». Услышав, что Тошинари назвал студента своим преемником, глаза Дэвида расширились, а в его взгляде появился намек на панику. «Но, разве ты только что не сказал?» Кивнув в третий раз, всемогущий пояснил: «Не волнуйся, я по-прежнему силен, как никогда, но никто не живет вечно. Я решил использовать свой второй шанс, чтобы воспитать будущее поколение героев. Я уверен, что ты чувствуешь то же самое по отношению к своей дочери, Мелиссе, не так ли?» Улыбнувшись, Дэвид ответил: «Ты прав», а затем перевел взгляд на Изуку и Мелиссу, сосредоточившись на парне. «Значит, ты и есть тот мальчик, которого Тоши выбрал в качестве преемника символа мира. Ты, должно быть, весьма необычный молодой человек», — Изуку ответил, слегка неловко улыбнувшись. «Ваши слова делают мне честь, господин. Мне еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем я смогу с уверенностью назвать себя кем-то выдающимся». Хлопнув Изуку по спине, Тошинари сказал: «Ты всегда скромный, не так ли? Если называть тебя заурядным, то, смею предположить, в этом мире нет ни одного особенного человека». Почувствовав внезапное и сильное желание сменить тему, Изуку предложил: «Думаю, нам стоит перейти в более уединенное место, прежде чем мы продолжим этот разговор». «Ты прав», — посмотрев на Дэвида, согласился Тошинари, а затем добавил: «Пожалуйста, веди меня, друг мой. Мне интересно посмотреть, как преобразилась твоя лаборатория с момента моего последнего визита». Хотя у ученого было много вопросов по поводу сложившейся ситуации, в частности, ему хотелось узнать, что сделало Изуку таким особенным, Дэвид все же решил на некоторое время подавить свое любопытство. Его главным приоритетом было подтверждение состояния Тошинари, но поскольку этот процесс требовал помещения его в специальную капсулу для проведения анализа тела героя до самой структуры ДНК, у него будет достаточно времени и возможности поговорить с Изуку наедине. Прим автора. Сэм такой, а тортика не будет. Глава 84.1. Пока отец помогал Тошинари разместиться в футуристической диагностической капсуле, Мелисса решила завести непринужденный разговор с Изуку и спросила: «Итак, Изуку, дядя Тоши рассказывал, что ты окончил среднюю школу, будучи лучшим в своем классе и даже получил грант на обучение в Академии Острова. Должно быть, ты действительно хочешь стать героем, если решил вступить в UA». Кивнув в знак согласия, уголки губ Изуку изогнулись в улыбке, и он подумал: «Можно утверждать, что именно поэтому меня призвали в этот мир. Единственный минус, что половина моего дня уходит на занятия, которые меня не интересуют, но это скоро изменится». Решив увести разговор в другое русло, Изуку встретился взглядом с Мелиссой и удивил девушку своей следующей фразой: «Давай не будем говорить обо мне. Лучше расскажи мне о своих исследованиях, Мелисса. Я проанализировал некоторые из патентов, которые ты зарегистрировала. Они настолько нереальные, что мне показалось, будто я заглянул в будущее». Довольно закрыв глаза, Мелисса ответила: «Это очень мило с твоей стороны, Изуку, но мои изобретения и близко не такие продвинутые, как у моего отца. На самом деле, многого из того, чего я достигла, я добилась исключительно благодаря его руководству». Издав слабый вздох, Дэвид решил присоединиться к дискуссии с другого конца комнаты. «Моя дочь очень скромная. Если бы у меня в детстве была хоть малая толика ее таланта, я бы сейчас проводил большую часть своих исследований в лаборатории на Марсе. Вместо этого, нет, забудьте об этом». Заметив разочарование в глазах своего старого друга, Тошинари подметил: «Это не похоже на тебя, Дэв. Только не говори мне, что кризис среднего возраста приглушил пламя страсти, которое так ярко горело в твоей молодости». Приняв несколько тоскливую улыбку, Дэвид ответил: «Все так, как ты сказал, Тоши. Ни один человек не может жить вечно. Я не отказался от своей мечты, но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что воплощать ее будет поколение моей дочери, а может быть, и последующие». Поскольку он был предположительно единственным человеком, который не понимал, про что идет речь, Изуку спросил: «А чем вы мечтаете, профессор?» Повернувшись и встретившись взглядом с парнем, Дэвид смягчил выражение лица и ответил: «Моя цель, нет, мой долг как отца и ученого, обеспечить выживание и распространение человечества. Большинство моих коллег отказались от космической колонизации из-за того, что причуды перестают действовать после длительного пребывания вне магнитного поля Земли, но я убежден, что есть способ укрепить и сохранить их». Просто, заметно опустив руки, Дэвид сказал: «Совет директоров недавно прекратил финансирование и поддержку моих исследований из-за опасности, которую они представляют для нашего нестабильного общества. Учитывая последние события в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, я, честно говоря, понимаю их решение». Удивленно подняв брови, Тошинари спросил: «Что происходит в Африке, Европе и на Ближнем Востоке? Я не слышал ничего заслуживающего внимания». «Ну, к кроме обычных войн за территорию и гражданских восстаний. «Это меня не удивляет», — ответил Дэвид. «Те, кто находится на самом высоком государственном уровне, прилагают все усилия, чтобы держать все в тайне и не вызвать всеобщую панику. Но это лишь временно. Рано или поздно они будут вынуждены призывать героев, чтобы попытаться удержать ситуацию под контролем». Раздосадованно покачав головой, Дэвид посерьезнел и сказал: «Феномен, который мы прозвали трансверсальный метамир, происходит вблизи мест, имеющих большую историческую ценность. Существа, которые когда-то встречались только в мифах и легендах древности, начали появляться из проломов, которые, похоже, были соединены с другими мирами. Первый такой инцидент произошел в землях, которые когда-то были Месопотамией, но со временем их стало, происходит все больше и больше». Услышав откровение Дэвида, тело Изуку напряглось, а выражение лица застыло в непроизвольной улыбке. Понятие о существах, переходящих из других миров, не было для него чем-то новым. В конце концов, он сам попал сюда после того, как умер в своем первоначальном мире. Однако даже если бы он понизил свой интеллект до однозначных цифр, Изуку смог бы понять, что этот феномен трансверсальный метамир должен быть связан с конвергенцией упомянутой Круа. Полностью подтвердив подозрение Изуку, что он имеет дело с прорывом врат, Дэвид добавил: «К счастью, мы быстро обнаружили, что уничтожение всех существ в проломе приводит к его разрушению и исчезновению. Любопытно, что происходило с людьми, которые входили в эти своеобразные порталы и сражались с врагами напрямую. Как только они попадали туда, каждый из них мог видеть нечто под названием окно статуса, показывающее их уровень и характеристики, подобно дисплею в игре виртуальной реальности». Когда Изуку и Тошинорм дослушали непринужденное высказывание Дэвида, выражения их лиц застыли. Затем, словно синхронизируясь, они встретились друг с другом взглядами, и в лаборатории воцарилась неловкая тишина. Первым ее нарушил растерянный Дэвид. «Что случилось? Как бы необычно это ни звучало, но я говорю правду. Если вы мне не верите, то убедитесь в этом, когда в Китае, Корее и Японии начнут появляться похожие проломы. Мы до сих пор не знаем, кто или что их вызывает, поэтому прогнозируется, что в ближайшие 2 года это станет глобальным явлением». Так как он сомневался, что Дэвид лжет, Изуку решил рассказать: «Это из-за моей причуды, оцифровки. Она дает мне доступ к окну состояния, которое удивительно похоже на то, что вы только что раскрыли. Это и другие вещи». Удивленно широко открыв глаза, ученый в свою очередь выразил недоверие и спросил: «Это правда? Ты обладаешь причудой, которая позволяет тебе видеть свой статус? Это у тебя с самого детства?» Сняв бремя с Изуку, Тошинори издал неловкий смешок и сказал: «Друг мой, позволь мне объяснить», после чего рассказал обо всем, что произошло за последние 3 месяца, за исключением частей, связанных с «Один за всех». Глава 84.2. Выслушав объяснение Тошинори, Дэвид с заинтригованным выражением лица пробормотал: «Потрясающе! Однако я не думаю, что существует прямая связь между пробуждением причуды нашего друга и появляющимися разломами. По крайней мере, этому нет никакого подтверждения». Прежде чем кто-то успел задать вопросы, Дэвид продолжил объяснять: «Главная теория, которой мы располагаем, по крайней мере, на данный момент, заключается в том, что все причуды происходят из миров, с которыми соединяются эти порталы. Многие способности не поддаются нашему пониманию законов физики. Это особенно верно для эмиттеров, которые, чаще всего, генерируют гораздо больше энергии, чем может вместить их тело. Материя и энергия не могут быть созданы из ничего, поэтому логично предположить, что они должны откуда-то взяться». Подперев подбородок указательным и большим пальцами, Дэвид добавил: «Существует также теория, что мы живем в симулированной реальности. Однако, как человек науки и тот, кто стремится обеспечить выживание человечества, я не могу с чистой совестью принять подобную теорию. Такая реальность была бы тупиковой, поскольку это означало бы, что мы являемся не более чем программами или, что еще хуже, людьми, поместившими себя в эту среду, чтобы избежать реальности. Я не могу принять такую возможность, так как это разрушит все, что я когда-либо делал или пережил. Пройдя через не одну трагедию, включая потерю родителей и жены, мужчина отказывался верить в возможность того, что какая-то версия его самого выбрала его нынешнюю жизнь. Если бы он однажды проснулся и узнал, что его родители, Жена и дочь были чужими людьми, которые выполняли отведенные им роли, пусть даже неосознанно, он бы был сломлен. Выбросив эти мысли из головы, Дэвид вернул себе несколько вынужденную улыбку и сказал: «Мы довольно сильно отклонились от причины, по которой пришли сюда. На данный момент, Тоши, пожалуйста, зайди в диагностическую капсулу. Мы можем обсудить тему разломов и возможную связь с ними нашего молодого друга позже». Кивнув, Тошинари ответил: «Звучит неплохо», после чего лег в капсулу и закрепил дыхательную маску. В это время Дэвид подошел к компьютеру и запустил процесс с глубокой диагностики тела. По мере того, как он это делал, капсула начала заполняться вязкой жидкостью, после чего на ее поверхности появилась жизненно важная информация всемогущего и различные потоки данных. Пока ее отец с растущей улыбкой на лице был занят анализом данных Тошинари, Мелисса подошла ближе к Изуку, наклонилась к нему, заложив руки за спину, и спросила: «Эй, Изуку, возможно, ты можешь пригласить меня в свою группу?» Кивнув в знак подтверждения, парень, стоя со скрещенными руками и наблюдая за датой на мониторе Дэвида, слабым тоном ответил: «Это возможно». Приняв яркую улыбку, Мелисса застала Изуку врасплох и радостно предложила: «Эй, папа, я собираюсь немного показать Изуку окрестности. Хочешь, я принесу тебе кофе?» Не отрывая глаз от монитора, Дэвид отрывисто кивнул: «Конечно, дорогая, только вернитесь в течение получаса». «Хорошо, хорошо», — ответила Мелисса. Затем, взяв Изуку за руку, она потащила его из лаборатории в коридор, а затем немного грустно улыбнулась и объяснила: «Извините за это, мой папа не любит, когда я общаюсь с парнями, поэтому он может немного расстроиться, если увидит, что мы ведем себя слишком дружелюбно. Мне уже 17, а я еще ни разу не была на свидании». Протянув руку, словно прося о рукопожатии, Мелисса добавила: «В любом случае, не мог бы ты пригласить меня в группу? Можешь не делать этого, если не хочешь, но я обещала дяде Тоши помогать и поддерживать тебя. Я полагаю, что участие в группе может помочь в этом». «Ты не ошибся», — ответила Изуку, принимая руку девушки, прежде чем спросить: «Мелисса Шилд, не хочешь ли ты вступить в мою группу?» Улыбнувшись, лучшая студентка острова ответила: «Конечно». Тут же перед ее лицом появился статус, отчего ее голубые глаза засверкали, и она тихо воскликнула: «Вау, это действительно похоже на ношение шлема виртуальной реальности. Не хватает только полосок здоровья, выносливости и маны». Пока Мелисса осматривала свой статус, ее любопытство и волнение продолжали расти, пока она не заметила свой титул. За реакцией девушки также проследила Изуку, но так как он не был тем, кто был виновником этого, парень мог только криво усмехнуться, когда выражение лица девушки стало несколько раздосадованным. Имя: Мелисса Шилд. Титул: пухленький сочный новатор. Выносливость, интеллект, сноровка плюс 20. Причуды: нет. Уровень связи: 91. Текущий уровень: 13. Эффективный уровень: 53. Атрибуты: сила — 13, ловкость — 10, выносливость — 61, интеллект — 258, сноровка — 58, удача — 199, свободные атрибуты — 65, перки. «Так вот, что ты обо мне думаешь, Изуку?» — спросила Мелисса, зачесывая назад свою челку и пытаясь скрыть легкий румянец, окрасивший ее щеки. Закрыв глаза и издав слабый вздох, Изуку ответил: «Я бы солгал, если бы сказал, что это не так. Однако, судя по тому, что я смог узнать, титулы, присвоенные людям, являются комбинацией того, что я о них думаю, и как они сами себя оценивают. Я не могу самостоятельно давать титулам название, как и влиять на их бонусы». «Понятно», — ответила Мелисса, чувствуя себя еще более неловко от намека на то, что она считает себя несколько полноватой. Если уж на то пошло, девушка немного стеснялась своего веса и часто садилась на диету после неудовлетворительного замера своего бюста, талии и бедер. «Ну, по крайней мере, бонусы довольно хорошие», — подумала Мелисса, утешая себя мыслью о том, что ее выносливость и сноровка фактически увеличились на 50%. Прибавка к интеллекту тоже была весьма значительной, но пока она не сядет за стол и не попробует что-нибудь построить или спроектировать, девушка не узнает, насколько эффективны эти прибавки. Поэтому, спросив: «Эй, хочешь пойти в мою комнату?» Мелисс невольно заставила Изуку растеряться. Прим автора. Хотя она и, правда, довольно пышная. Глава 85.1. Проводив Изуку в свою комнату, Мелисса смущенно улыбнулась и сказала: «Прости за бардак». В комнате девушки не было никакого беспорядка, но так как она оставила на столе несколько своих инструментов и наполовину законченных изобретений, там было не так чисто, как могло бы быть. Приподняв брови, Изуку отметил: «У тебя аккуратная и опрятная комната. Ты очень организованная особа». Поскольку Мелисса использовала специальный пенопластовый органайзер, храня все свои инструменты в маленьких выемках, которые идеально соответствовали их форме, а в ее комнате не было ничего лишнего. Постель девушки была заправлена по стандарту, которым бы гордился даже знаменитый сержант, а все проекты, над которыми она работала или закончила, хранились в аккуратно расставленных и промаркированных ящиках. «Спасибо за комплимент», — улыбнувшись, ответила Мелисса, хотя она считала, что Изуку сказал это только из-за вежливости. Затем, вызвав окно статуса и бегло осмотрев его, девушка спросила: «Итак, ты можешь распределять свободные очки характеристик человека, чтобы помочь ему стать сильнее и наделять его странными перки, верно?» «Я начинаю волноваться от предвкушения». Мелисса с несколько грустной улыбкой посмотрела на Изуку. «Ты уже заметил, что я отношусь к 20% людей, родившихся без причуды. Я всегда мечтала иметь ее, даже такую простую, как гибкие пальцы моего отца, поэтому спасибо тебе, Изуку. Спасибо, что позволил мне вступить в твою группу, даже если это связано с довольно позорным титулом». Покачав головой, Изуку слабо улыбнулся и ответил: «Я бы не смог пригласить тебя на свою группу, если бы ты мне не доверяла. Твой уровень и количество свободных характеристик, которыми ты обладаешь, также являются прямым результатом твоих тренировок и усилий. Я просто помогаю тебе раскрыть свой потенциал. Ты действительно скромный», — хихикнув, высказала свое мнение Мелисса, прежде чем подойти к парню ближе. Следующие несколько минут парочка вместе принимали решение по выбору перков и распределению свободных характеристик. Имя: Мелисса Шилд. Титул: пухленький сочный новатор. Выносливость, интеллект, сноровка плюс 20. Причуды: нет. Уровень связи: 91. Текущий уровень: 13. Эффективный уровень: 53. Атрибуты: сила 13-20, ловкость 10-20, выносливость 61-100, интеллект 258, сноровка 58-67, удача 199, свободные атрибуты 65, перки: здоровое тело, прорыв, вундеркинд, здоровое тело. Пользователь всегда чувствует себя умственно и физически свежим, значительно повышает функции иммунной системы. Прорыв, эврика: фокусирует умственную энергию, чтобы даже самые сложные проблемы решались легко. Вундеркинд: удваивает прирост опыта, вдвое эффективнее, если находится в зоне действия обмен опытом. «О, ничего себе!» — пробормотала Мелисса. Лицо девушки слегка покраснело, когда она обняла свое тело и смущенно отметила: «Я не ожидала, что увеличение моих атрибутов будет таким приятным. Это нормально. Подобные ощущения обычно возникают, когда ты удваиваешь свои физические характеристики», — объяснила Изуку. «Здоровое тело также гарантирует, что ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, как будто находишься под воздействием эйфории бегуна на дальней дистанции. Однако этот перк несовершенен, так что не переутомляйся. Эффект значительно ослабевает, когда твоя выносливость опускается ниже 50% от базового значения. Буду иметь это в виду». Потирая щеки, чтобы попытаться снять нарастающие напряженности жар, ответила Мелисса. Девушка действительно чувствовала себя потрясающе, настолько, что ей хотелось бегать и кричать во всю мощь своих легких, почти как человек, который только что выиграл в лотерею. Успокоившись, Мелисса широко улыбнулась и сказала: «Что ж, давай посмотрим, насколько эффективным будет увеличение моей силы и ловкости». Подойдя к верстаку, Мелисса взяла в руки самый тяжелый гаечный ключ. Глаза студентки засверкали от восторга, так как он казался намного легче обычного. В то же время, Изуку объяснил: «Хотя это немного варьируется от человека, в основном в зависимости от того, сколько у тебя выносливости, каждая единица силы приблизительно равна 5 кг грузоподъемности. Ты можешь поднять примерно на 20-30% больше, если сильно постараешься, но чем больше нагрузка, тем быстрее будет уменьшаться твоя выносливость». «Значит, я могу поднять от 100 до 130 кг?» — спросила Мелисса. Ее глаза расширились при мысли о том, что она может поднять более чем в два раза больше веса своего тела. Кивнув в знак согласия, Изуку ответил: «Да, но постарайся в будущем не вкладывать слишком много очков в свои физические качества. Я знаю, что ты хотела проверить это, но с помощью физической подготовки можно получить около 50 очков в силе и 40 единиц ловкости. Большинство девушек в моем классе самостоятельно путем тренировок подняли силу и ловкости до 30 более единиц». Неловко улыбаясь, Мелисса невесело заметила: «Я могла бы немного похудеть». Покачав головой, Изуку ответил: «Тренировки могут помочь тебе похудеть, но это приведет к тому, что ты приобретешь вес в виде мышц. Но это не важно. Ни один человек с нормально функционирующим мозгом не посчитает тебя толстой, поэтому постарайся не относиться к себе слишком критично. Не зря твой отец хочет держать парней подальше от тебя, довольно многих из них на самом деле. Правда? Например, охарактеризуй меня», — попросила Мелисса, зачесывая назад волосы с правой стороны лица. Подняв руки вверх, как ребенок, который ведет счет, Изуку начал загибать пальцы. «Ты красивая, носишь очки, умная, довольно высокая, невероятно пышногрудая, у тебя пышная попка, удивительно пухлые бедра, хорошее чувство стиля, безграничные перспективы, прочные связи и, вероятно, бесконечное богатство. По сути, ты – святой Грааль в человеческом обличье». Не ожидая такой похвалы, Мелисса на мгновение замолчала, глядя на парня с неестественной улыбкой. Девушка ожидала, что Изуку просто скажет, что она симпатичная, может быть, немного толстовата в районе бедер, а не будет перечислять все то, что делает ее желанным призом для любого парня. В какой-то степени это было приятно, но невероятно неловко. Глава 85.2. Поскольку Изуку упомянул ее очки, Мелисса сделала вид, что не обратила внимания на остальные комплименты и спросила: «Тебе нравятся девушки, которые носят очки?» Кивнув в знак согласия, парень ответил: «Да, но я бы не хотел вдаваться в детали. Вместо этого, почему бы тебе не показать мне некоторые приспособления, которые ты разработала в этой комнате? Я бы также хотел узнать, как твой повостик превращается в часы. Я никогда не видел ничего подобного. А это?» Сняв с руки этот аксессуар, спросила улыбающаяся Мелисса: «В зависимости от желания пользователя это приспособление может принимать форму различных предметов поддержки. Что касается того, как оно работает, насколько ты знаком с технологиями квантовой памяти, фотокинетического преобразования и атомной сжимаемости, даже не слышал о подобном», — криво усмехаясь, признался Изуку, попутно представляя, как все могло бы измениться, если бы он стал студентом Академии Острова. Приняв гораздо более серьезное, невозмутимо заинтересованное выражение лица, парень добавил: «Но я бы очень хотел узнать, ты можешь рассказать мне об этом подробней?» Услышав ответ Изуку, девушка почувствовала себя немного неловко, подумав, что могла ненароком обидеть собеседника, но в то же время она обрадовалась, что парень заинтересовался этими технологиями. Мелисса не знала многого за пределами своей специализации, из-за чего она беспокоилась, что атмосфера станет исключительно неловкой, когда у них с Изуку закончатся темы для обсуждения. К счастью, парень, похоже, искренне интересовался ее работой и разработкой предметов поддержки, двумя темами, о которых девушка могла болтать бесконечно. Поскольку Изуку и Мелисса опоздали почти на час, Дэвид с тревожным, слегка неодобрительным видом спросил: «Вы двое, где вы были? Мы с Тошей уже заждались вас». Придя на помощь своему юному протеже, Тошинри издал грудной смешок, шлепнул Дэвида по спине и воскликнул: «Ну же, Дэйв, ты лучше всех знаешь, как легко в хорошей компании потерять счет времени. Давай не будем слишком строги к молодежи». Хотя он нахмурил брови и бросил на Изуку пристальный взгляд, мужчина решил не поднимать интересующий его личный вопрос. Они с Тошинри провели последний час, обсуждая возможность переезда Мелиссы в Мусутафу и ее будущей работы в качестве помощника учителя на факультете поддержки. У девушки было более чем достаточно баллов для получения диплома, и Дэвид знал, что у нее будет гораздо больше свободы в проведении исследований в UAE, чем если бы она осталась на острове. В конце концов, даже он, так называемый величайший изобретатель в мире, был сильно ограничен решениями совета директоров. Вздохнув, Дэвид заставил себя улыбнуться и ответил: «Ты прав, Тоши. Как бы мне ни хотелось, но Мелисса уже не ребенок. Я должен больше доверять ей. Вот это Дэйв, которого я помню», — воскликнул Тошинари, еще раз крепко похлопав своего друга по спине. Помощник, которого он помнил, был невероятно свободолюбивым и романтичным оптимистом. Потеря супруги и вступление в сообщество ученых и острова сделали свое дело, превратив его из идеалиста, не боящегося упреков, в прагматика, связанного рамками структуры и бюрократии. С точки зрения Ташинари, было больно видеть, каким человеком стал его лучший друг, тем более учитывая, что его не было рядом, когда он мог как-то на это повлиять, не давая себе упасть духом, всемогущий добавил: «В любом случае, раз уж мы снова все вместе, как насчет того, чтобы перекусить? После семичасового перелета я чувствую ужасный голод, и мне чертовски хочется попробовать кухню острова. Я слышал, что она одна из лучших во всем мире». Кивнув в знак подтверждения, Дэвид ответил: «Ты не ошибаешься. Благодаря нескольким достижениям в изучении причуд, связанных с едой и молекулярной гастрономией, на острове есть рестораны, в которых могут подать практически все, что ты можешь себе представить, в некоторых случаях в буквальном смысле». «Тогда чего же мы ждем?» — выпроваживая всю компанию из лаборатории, крикнул Ташинари. Через несколько минут мужчина был поражен новыми технологиями, когда Дэвид показал ему ресторан, в который прикрепляли к голове электроды для сканирования мозга, чтобы точно определить, чего больше всего хотел съесть посетитель в данный момент. Затем с помощью машины, похожей на репликатором из «Звездного пути», здесь готовили блюда, идеально соответствующие предпочтениям клиента. Для Ташинари это было целое ведерко жареной курицы, а Изуку, как это ни забавно, получил идеально прожаренную свиную задницу. К счастью, несмотря на то, что в названии блюда фигурирует слово «задница», оно было приготовлено из свиного окорока, а не из этой весьма неприятной части. Поскольку Дэвиду и Ташинари нужно было решить множество рутинных вопросов, Мелисса взяла на себя обязанность провести для Изуку экскурсию по острову и его футуристическим объектам. По крайней мере, так планировала девушка, пока они не вошли в выставочный зал Академии, где столкнулись с группой героев. Мелисса сначала не обратила на них внимания, но все быстро изменилось, когда одна из девушек, одетая в розовый темно-синий костюм с огромными сапогами и необычайно примечательными браслетами на запястьях, замахала руками и воскликнула: «Вот ты где, Изуку, иди сюда». Удивленно моргнув, Мелисса спросила: «Ты знаешь этих девушек? Они твои одноклассницы?» «Это нечто большее», — немного застенчиво ответил Изуку. «Они мои возлюбленные». Широко раскрыв глаза, Мелисса уточнила: «Они?» «Прежде чем спросить, то есть все шестеро?» Кивнув, парень направился к одноклассницам и ответил: «Это сложно, но да, все шестеро, и они не единственные». Хотя Руми никогда не признавала себя его девушкой, Изуку надеялся, что их связывает неразрывная связь. Мэй также дала понять, что намерена остаться с ним на неопределенный срок, поэтому, хотя это все еще оставалось секретом от его одноклассников, Изуку чувствовал себя обязанным поделиться правдой с Мелиссой. У него сложилось впечатление, что она испытывает к нему симпатию, поэтому, пока все не вышло из-под контроля, парень намеревался дать девушке понять, что не является лучшим партнером для традиционных отношений. Если после этого Мелисса не изменит свое решение, что ж, она может стать новым исключением. Прим автора. Этот перк вундеркинд кажется невероятно сломанным. Также извините за позднюю главу. Вчера у меня были кое-какие личные дела. Знаменитый сержант, возможно, отсылка к сержанту Хартману из фильма «Цельнометаллическая оболочка эйфория бегуна», состояние особого подъема, сходное с легким опьянением, наблюдаемое у спортсменов в циклических видах спорта во время длительной физической активности, в результате которого Глава 86.1. Пока девушки пили различные напитки и знакомились с лучшей студенткой острова, Изуку сидел в одиночестве, наблюдая за множеством прилетевших на выставку иностранных героев. Хотя Дэвид заявил, что феномен трансверсального метамира не достигнет глобальных масштабов еще 2 года, парня терзало непреодолимое волнение, ведь Япония, как и другие страны азиатского региона, имели длинную историю, богатую мифами и традициями. Скорее всего, Китай будет скрывать или уже засекретил информацию о разломе на своей территории. С появлением первого обладателя причуды светящегося ребенка, власти этой страны назвали его посланником небес и предприняли попытку завоевания мира. После окончания войны это государство фактически стало полностью изолированным. Если предположить, что его догадки верны, По расчетам Изуку, порталы в Японии появятся в течение следующих 3-6 месяцев. После этого ассоциация героев могла бы взять название Департамент управления вратами или Союз охотников и заняться ликвидацией последствий нового мирового кризиса. Это попросту необходимо, ведь найдется множество меркантильных людей, которые постараются использовать грядущую катастрофу для достижения своих преступных целей. Например, если взять организацию «Армия равноправного использования суперсил», многие люди отчаянно искали возможность использовать свои причуды без лицензии. Если бы они узнали, что существует способ увеличить свою силу и заработать целое состояние, уничтожая монстров с помощью своих способностей, подобные личности сразу же ухватились бы за эту возможность. Почему бы и нет, если по всему миру происходят прорывы, потенциально угрожающие всему человечеству, закрывать их или убивать монстров, которые выходят наружу, это своего рода патриотизм. Поскольку невозможно было предотвратить использование порталов для приумножения богатства и власти, ассоциация героев должна была взять на себя инициативу и отправить своих людей внутрь, чтобы закрыть их как можно быстрее. Изуку нужно было убедиться, что он будет частью этих сил быстрого реагирования, поэтому ему как можно скорее нужно либо получить временную лицензию или убедить Низу позволить студентам геройского факультета активно помогать в закрытии разломов. К счастью, как будто все было предусмотрено заранее, первый шанс для Изуку получить временную лицензию героя был совсем близко. Подобную процедуру как раз можно было пройти перед началом второго семестра. Обычно первокурсникам не разрешалось подавать заявки, но Изуку не сомневался, что директор Низу поможет ему в решении этого вопроса. Таким образом, до тех пор, пока он сможет завершить свои переходные экзамены до начала практического обучения, Изуку будет студентом лишь на бумаге. У него не будет абсолютно никаких обязательств посещать занятия, в том числе и послеобеденные, так что парень сможет посвятить все свое время и энергию спасению Ири и подготовке к ликвидации последствий разломов. Серьезные размышления парня внезапно прервала Ачика. Девушка подошла к Изуку и с обеспокоенным тоном спросила: «Эй, ты в порядке?» У их возлюбленного было мрачное выражение лица, из-за чего девушки прервали свой разговор, чтобы удостовериться, что с ним все хорошо. Изуку улыбнулся и ответил: «Конечно, я просто размышлял о будущем. Помнишь, я планирую сдавать переходные экзамены для второго и третьего курсов, как только начнется второй семестр. Я как раз задумался о том, как лучше к ним подготовиться. В таком случае, мы могли бы заниматься вместе», – предложила мама. Девушка тоже готовилась к сдаче экзаменов экстерном, но она планировала продолжать посещать занятия, когда не будет занята геройской практикой. В конце концов, мама была прилежным представителем класса. «Я бы с удовольствием», — ответил Изуку, «но я планирую провести вторую половину летних каникул на Акунасиме, помнишь?» Кивнув в знак согласия, мама парировала: «Я прекрасно помню об этом», а затем игриво улыбнулась и добавила: «Вот почему все мы проведем вторую половину летних каникул в Акунасиме. Усагиима-сан сама связалась со мной, чтобы все организовать. Героиня упомянула, что позаимствовала мой номер из твоего телефона. Она и мне написала», — вмешалась в разговор Тору. «Руми говорила, что хочет, чтобы мы лучше узнали друг друга и что-то про то, якобы мы находимся в одной лодке». Поскольку все, кроме Мелиссы, ответили аналогичным образом, Изуку натянуто улыбнулся, но быстро успокоился и рассмеялся. Именно он предложил Руми познакомиться с другими девушками, но вместо того, чтобы посетить поместье мама, похоже, его любимый кролик взял дело в свои руки, обеспечив себе преимущество домашней обстановки. Внезапно в обсуждение вмешалась Мелисса и, несколько удивив Изуку, попросила: «Если все вы хотите отдохнуть на Акунасиме, не возражаете, если я присоединюсь к вам? Летние каникулы в Академии продлятся до второй недели сентября, так что у меня будет много свободного времени». Отвечая за всех, мама сверкнула глазами и лучезарно улыбнулась: «Нам нужно получить разрешение от Усагиямы-сан, но я не думаю, что она будет против. Кажется, героиня хочет собрать всех девушек, которые близко общаются с Изуку-куном». Приняв несколько неловкую улыбку, Мелисса продолжила избегать взгляда парня и добавила: «Мне также нужно будет получить разрешение от папы, но я уверена, что он согласится. Япония – одна из самых безопасных стран в мире, а с дядей Тоши мне не страшен даже падающий метеорит». Имитируя одну из поз всемогущего, в которой мужчина красуется своими выдающимися бицепсами, Мелисса продолжила избегать Изуку, когда она и другие девочки начали обсуждать повседневные вещи, но уже сидя рядом с парнем. Вероятно, девушки пытались продемонстрировать, что Мелисса теперь новая участница гарема, но пока Изуку не услышал этих слов от самой пухленькой красавицы, он собирался сделать вид, что ничего не замечает. Похоже, эта тактика отлично работает с женской половиной этого мира. Глава 86.2. Пока Изуку был озабочен весьма завидными для некоторых заботами с пополнением личного гарема, Тошинари и Дэвид решили заняться распитием личных запасов виски последнего. Всемогущий обычно воздерживался от алкоголя, особенно после полученной травмы, но теперь, когда он восстановился и не мог в полной мере опьянеть, мужчина наслаждался социальным аспектом совместного распития спиртных напитков. Не обладая такой же толерантностью, как Тошинари, уже немного поддатый Дэйв спросил: «Вы снизу действительно доверяете этому ребенку? Изуку кажется не таким, как другие люди. Я не знаю, как это описать, но он как будто не совсем здесь. Кажется, что он хороший парень, но у меня такое впечатление, что этот студент не испытывает настоящей привязанности к жизни. Это похоже на то, что Изуку просто выполняет свои обязанности, или, может быть, он ищет подходящее место, чтобы умереть». Хотя Тошинари принял серьезный, почти обиженный вид, он не пытался сразу же опровергнуть слова Дэвида. При первой встрече мужчина испытал похожие впечатления об Изуку, но расценил это как дух самопожертвования юноши, одну из самых важных черт героя, особенно того, кто несет бремя ответственности один за всех. Осушив остатки виски, Тошинари поставил стакан на подставку и твердо заявил: «Я бы доверил этому парню свою собственную жизнь. Возможно, ты видишь в нем человека, ищущего смерти, но я рассматриваю его как храброго будущего героя, готового отдать все силы, чтобы защитить всех нуждающихся». Хотя Изуку еще не успел проявить себя, Всемогущий не сомневался, что его протеже откликнется на призыв о помощи, как только он прозвучит. Если бы не обязанности ходить на занятия, парень тратил бы 10, 15, а может быть и 20 часов в сутки на борьбу со злодеями. Снова широко улыбнувшись, Всемогущий добавил: «Я думаю, что Изуку сейчас всецело поглощен поиском решения будущего кризиса. Даже находясь на каникулах, он не сможет отстраниться от этого. Вот такой мой приемник, Изуку Мидория. Если он не может действовать, то делает все возможное, чтобы подготовиться к этому моменту. К тому же Изуку не ограничивается только на себе. Он дает советы практически всем своим одноклассникам, способствуя ускорению их прогресса». Прищурив глаза, Дэвид бросил на Тошинари многозначительный взгляд и спросил: «Ты считаешь, что он может помочь Мелиссе стать лучше? Судя по тому, что ты мне рассказал, он еще больший плейбой, чем капитан-знаменитость». Улыбнувшись еще шире, Тошинари пошутил: «Довольно забавно слышать это от тебя, Дэв. До того, как ты встретил Катрин и остепенился, ты был настоящим гулякой. Думаю, ты не вправе осуждать людей, наслаждающихся весной своей молодости». Нахмурив брови, Дэвид заявил: «Именно из-за своего прошлого я знаю, насколько пагубным может быть такое поведение. Даже сейчас мне иногда хочется вернуться назад и извиниться перед всеми матерями и отцами, с чьими дочерьми я обращался как с игрушками». «Что ж, можешь не волноваться», — успокоил старого друга Тошинари. «Вопреки тому, что ты думаешь, Изуку очень ответственный малый. Все девушки, с которыми он общается, очень близки между собой. Вместо того, чтобы играть с ними, правильнее будет сказать, что наш юный друг находится в их власти». Ха-ха-ха-ха-ха. Представляя себе сценарий издевательств над Изуку со стороны одноклассниц, на лице Дэвида появилась еле заметная улыбка. Мужчине все еще не хотелось доверять свою дочь незнакомому человеку, но если это правда, что девочки вокруг Изуку образовали сестринское братство, то доверить им Мелиссу будет не самым плохим решением. Напротив, когда мир находится на грани реальной угрозы или, по меньшей мере, катастрофических изменений, его дочери будет лучше работать рядом с людьми, обладающими силой и властью защитить ее. Повернувшись и встретившись взглядом с Тошинари, Дэвид стал серьезным и сказал: «Дела идут очень плохо, Тоши. Когда мировое сообщество начнет давить на нас, требуя немедленного решения кризиса, я не хочу, чтобы моя дочь была здесь. Ведь для решения возникшей проблемы потребуются годы, если не десятилетия». Покачав головой, Дэвид еще больше напрягся и добавил: «Мелисса мечтает стать героем, а не ученым, который не видит белого света, пытаясь удовлетворить желания прихоти толстосумов и бюрократов. Учитывая, что она моя дочь, на нее будет еще более сильное давление. Вот почему, хотя у меня много опасений, я хочу, чтобы моя дочь перебралась к вам. Япония – одна из самых безопасных стран в мире, и ей должно быть гораздо легче справиться с кризисом разломов из-за ее небольшого размера и сосредоточенности населения. К тому же есть ты, поэтому, Тоши, пожалуйста, защити моя девочку. Приложив кулак к груди, всемогущий поклялся: «Даю слово, Дэйв, пока я дышу, я не позволю причинить вред твоей дочери. Даже если появятся сами боги японской мифологии, я сражу их одним могучим ударом». Хотя его слова могут показаться немного хвастливыми, Тошинари знал, что он и Изуку – два человека, которые могут реально противостоять таким существам. Последний еще не осознал всю мощь один за всех, но все изменится, как только он повысит свой уровень. В связи с этим Тошинари всерьез задумался о том, чтобы пригласить своего юного протеже в короткую поездку в Египет. Ему было любопытно узнать о мирах по ту сторону проломов, но еще больше мужчина хотел немного подготовиться, прежде чем мифические существа вторгнутся в Японию. Ассоциация героев, несомненно, обратится к нему, чтобы он помог успокоить общественность. Поэтому, чем больше он будет знать об этом явлении заранее, тем легче ему будет заверить население, что все под контролем. Будем надеяться, что не появятся настоящие боги, подумал Тошинари, не подозревая, что это неотвратимо. Прим автора, Сусанна. Скоро. Глава 87.1. Когда солнце уже начало близиться к закату, мама хлопнула в ладоши, чем привлекла всеобщее внимание и заявила: «Итак, нам пора переодеться в вечернее платье и начинать готовиться к торжественной части выставки». Обратив свой взгляд на одноклассника, девушка спросила: «Изуку, не хочешь пойти с нами, или у тебя запланирована встреча с всемогущим?» Хотя парень был бы рад понаблюдать за переодеванием одноклассниц, но ему, скорее всего, пришлось бы ждать снаружи, так как мама остановилась в том же отеле, что и большинство студентов Академии Юэй. К тому же девушка, как представитель класса, должна уделять внимание своей роли даже за пределами учебного заведения. «Нам с Мелиссой, пожалуй, пора возвращаться», — ответил Изуку. «Ее отец не был особо рад после нашего предыдущего опоздания, так что, девочки, увидимся на праздничном приеме». Кивнув в знак согласия, мама прищурила глаза и задумчиво добавила: «Тогда встретимся там. До этого времени позаботься о Мелиссе, хорошо?» Подгоняемые секретарем парня, все остальные девушки сказали несколько напутственных слов и направились в гостиницу. После их ухода между Изуку и Мелиссой воцарилось напряженное молчание. Пытаясь немного разрядить напряженную атмосферу, девушка подметила: «Похоже, они очень веселые. Это студентка мама. Я была удивлена, когда узнала, что вы помолвлены. Должна ли я поздравить вас?» Покачав головой, Изуку расслабленно улыбнулся и добавил: «Ты можешь говорить, что хочешь, но я больше других знаю, как мне повезло». Разорвав с парнем зрительный контакт, Мелисса сильно покраснела, пытаясь найти подходящую реплику для продолжения разговора. Дело в том, что вскоре после того, как она начала переписываться с Тошинари, мужчина прислал ей фотографии Изуку и несколько неотредактированных записей его выступлений во время спортивного фестиваля Юэй. Позже, когда всемогущий предположил, что Мелисса, вероятно, станет будущим партнером Изуку, девушка настолько обрадовалась этому, что даже приклеила фотографии этого студента на внутреннюю сторону своего шкафчика. Поскольку она никак не могла признаться в чем-то настолько постыдном, Мелисса решила перенести ответственность на Изуку. Глядя на парня из-под лобья, она заявила: «То, как некоторые из твоих возлюбленных отреагировали на меня, говорит о том, что они знали обо мне заранее. Скажи мне, Изуку, ты думал, что мы можем стать парочкой еще до того, как мы встретились?» Вместо того, чтобы возразить, парень прямо ответил: «Вини в этом своего дядю Тоши, этот человек одержим концепцией наследия. Он умеет внедрять свои идеи в сознание людей, так что я совру, если скажу, что не обдумывал подобную возможность». «Понятно», — ответила Мелисса. Девушка завела руки за спину и на пару шагов отступила от парня. После общения с Тошинари она начала думать, что они с Изуку могут стать парой, но между ними была огромная разница в плане зрелости. До встречи с мама, Цую, Тору, Ачика, Мина и Кика ей в голову не приходила мысль о совместном проживании. Теперь же, Мелисса не знала, что думать об подобных отношениях. Все, что она знала наверняка, это то, что Изуку был первым парнем, которым она когда-либо интересовалась. Кроме того, он, похоже, проявлял неподдельный интерес к ее работе, так что девушка не хотела сдаваться без боя. Пройдя еще несколько шагов, Мелисса обернулась и встретилась взглядом с Изуку. Лучезарно улыбнувшись, она призналась: «Я тоже много думала об этом, но, по крайней мере сейчас, я бы хотела понаблюдать и посмотреть, как ты ладишь с другими девушками. Не думаю, что я когда-нибудь буду частью твоего гарема, но я все равно могу оказывать вам техническую и эмоциональную поддержку. Я хочу помочь вам стать прекрасными героями». В завершении своих слов Мелисса закрыла глаза и улыбнулась улыбкой, которая могла бы соперничать с блеском солнца. Изуку, как порождение тьмы, почувствовал, что ее красота нанесла решающий удар по его сердцу, но вместо того, чтобы показать боль или страдание, парень улыбнулся и ответил: «Даже если мы никогда не станем чем-то большим, моя жизнь станет лучше, если ты будешь моим другом. Я очень тебе благодарен». Прикрыв рот, чтобы подавить смех, Мелисса лукаво прищурилась и сказала: «Не стоит меня благодарить. Если ты собираешься воплотить в жизнь свой эйртрек, тебе придется рисковать своим здоровьем, чтобы помочь мне в его испытании. Я не собираюсь скрывать, что это очень опасно. Будь готовым к этому». Изук уверил, что Мелисса сможет создать нечто функционально похожее на небесную регалию, что очень пригодится парню после пробуждения полета. Услышав ответ одного из лучших изобретателей острова, он улыбнулся и искренне ответил: «С нетерпением жду возможности опробовать твою будущую разработку». Изуку сомневался в возможности создания других регалий, но если он обретет способность парить, то парень останется более чем довольным. Глава 87.2. За 910 лайков. «Мне все равно пришлось ждать в коридоре», — размышлял Изуку. Прислонившись к стене и ожидая Мелиссу, парень решил скоротать время и написать несколько сообщений. К счастью, несмотря на то, что Япония почти на 6 часов опережает часовой пояс острова, Низу не спал, что позволило Изуку спросить, знает ли он об инцидентах, происходящих в Европе, Африке и Западной Азии. Неудивительно, что директор был полностью осведомлен о феномене трансверсального метамира. Именно это он назвал это одной из причин, по которой он обратился к Пикси Боб с просьбой помочь в обучении Изуку. Многие создания, которых она создавала при помощи своей причуды, были монстрами, с которыми можно было столкнуться в проломах или рядом с ними. Директор планировал использовать способности девушки, чтобы ознакомить студентов с паттернами их атак. Что касается того, почему он не сообщил об этом Ташинари, ответ был довольно прост. Низу не хотел, чтобы всемогущий отправился спасать остальной мир, оставив Японию и Академию Юэ уязвимыми. Ведь существовала высокая вероятность того, что некий опасный враг стоит за этим и скрывается в тени.